мудрец предложил королю Карлу помириться с королем Генрихом. Через 5 минут ему отрубили голову, признав его предложение государственной изменой и оскорблением национального достоинства. На завтра Карл вызвал второго мудреца, и тот, памятуя о печальной судьбе предшественника, решил предложить прямо противоположное — идти войной на Генриха и бить его, пока не разобьют дочиста. Второго мудреца повесили, потому что палач, ведавший рубкой голов, лежал после приступа радикулита. Король Карл и сам знал, что лучше всего идти войной. Но этот способ был против Генриха многократно использован и успеха не принес. Король на скорую руку задним числом обвинил второго мудреца в преступной недооценке духа времени и велел вызвать третьего. Но и мудрецы не дремали. Они ненавидели друг друга, однако отбрасывали распри в одном единственном случае, когда опасность грозила всей корпорации. То, что сейчас дело обстояло именно так, не посмели отрицать и самые глупые мудрецы. Все они умели считать хотя бы на пальцах и быстро вычислили, через сколько дней королевство останется вовсе без мудрецов, если их истребление будет продолжаться такими же темпами. А вычислив, ужаснулись и в ту же минуту дружно разбежались по сопредельным странам. Твердо решив получить научную консультацию, Карл Задира пригласил алхимика. В каждом порядочном королевстве были в те времена свои алхимики. Жил он обычно в уединенной обветшалой башне в компании сов и летучих мышей. Многие выписывали из-за границы еще и крокодилов для колорита. Днем спал, а ночью превращал свинец в золото, вызывал духов для конфиденциальных бесед и наблюдал за звездами. В отличие от мудрецов, алхимики больше скрывали свои познания, чем хвастались ими. И оттого на всякий случай их все боялись, короли в том числе. Не могло быть и речи о том, чтобы вульгарно рубить головы алхимикам. Как-то запросто проделывали с мудрецами. Алхимикам не приказывали прибыть, их вежливо приглашали. Принято считать, что алхимики поголовно были старыми уродами, но в это плохо верится. Если в наше время имеются 30-летние доктора наук, почему же мы обижаем алхимиков упрощенным представлением о них? Из дальнейших событий можно сделать неопровержимый вывод. Тот алхимик, что пришел к королю Карлу, наверняка был молодым. Оказалось, что пришел он слишком рано. Король испытывал на полигоне новые баллисты, а в это время принцесса, прогуливаясь по замку, увидела нового человека и заинтересовалась. «А кто вы такой?» — спросила она. «Алхимик», — признался гость. Принцесса хотела испугаться и убежать, но любопытство пересилило, и она спросила. «А правда, что вы умеете превращать плохих людей в жаб?» «Понимаете, у меня есть старая камерфрейлина. Она меня замучила своими придирками. Даже на танцы не отпускает». Как это часто бывает со многими, алхимику захотелось произвести впечатление на красивую девушку, и в результате оказалось, что старую камерфрейлину нигде не могут найти. А в дворцовом пруду появилась новая жаба, тут же принявшаяся учить хорошим манерам молодых головастиков. «А это правда, что ваш крокодил умеет петь веселые песни?» — спросила принцесса, налюбовавшись на жабу. — Умеет, — подтвердил алхимик. — Вы их любите? — Ужасно, — призналась принцесса. — Только у нас играют одни военные марши. Вы себе не представляете, какая у нас скучища. Сплошь кондотьеры, барсальеры, кирасиры, мушкетеры, пушкари, гренадеры и всякие там пикинеры разговаривают за завтраком про драку, за обедом про побоище, за ужином про обходной маневр. Только и слышишь: маршировка, рекогносцировка, ретирада, секурс, дефилировать, бомбардировать. А мне танцевать хочется и песни слушать, и влюбиться хочется в хорошего человека, и замуж выйти, и чтобы дети были. Мама в прошлом году сбежала с путешественником, и я ее вполне понимаю. Иногда хочется даже, чтобы батюшку разбили, и он занялся бы полезным делом, пчел разводил или булки пек. Дальнейшая беседа приняла чересчур уж личный характер. В те времена принято было влюбляться с первого взгляда. Алхимик был молодой и неженатый, а принцесса... Тогда, как и сейчас, девушки не могли равнодушно относиться к пользующимся популярностью молодым талантам, а если учесть, что хоккеистов и солистов вокально-инструментальных ансамблей, не говоря уже о киноартистах, не существовало, алхимик был интригующей фигурой номер один. Карл Задира вошел в тот момент, когда принцесса договаривалась с алхимиком, как тот ее украдет. План остался незавершенным. Король тут же уволок алхимика в самое глубокое, самое тайное подземелье. Нужно было обеспечить максимальную секретность. Половине слуг король не доверял, и на то были все основания. «Догадываешься, зачем пригласил?» — спросил король. «Примерно», — сказал алхимик. «Вот и придумай, как мне расколошматить этого мерзавца». «Не могу», — сказал алхимик. «Мы войной не занимаемся». «Ну и ладно». Король, похоже, не рассердился. «Я тут и сам кое-что замыслил. Вы все считаете, что Карл Задира — тупой солдафон, а он, между прочим, личность с фантазией. Это правда, что вы, алхимики, умеете проделывать с временем разные штуки?» «Можем», — сказал алхимик. «Например, болит у меня зуб. Возьму и перепрыгнусь-ка вперед, когда он уже не болит. Обязательно в личных целях». «Так об этом и разговор», — обрадовался король. «Видишь ли, 20 лет назад мы с этим негодяем Генрихом схватились у Савиного ручья, и я проиграл только потому, что под рукой не оказалось конного полка. Соображаешь? Ты мне перебросишь в тот год половину армии. И получится, что я его расколошматил 20 лет назад. Лихо придумано, а?» «Не стоит», — сказал алхимик. «Это почему?» «Могут возникнуть разные побочные эффекты». «Да плевал я на них. Приступай. Нового крокодила подарю, башню отремонтирую. А хочешь, дочку в жены отдам? Мне она все равно без надобности. На войну идти не хочет. Сколько ей не толковал про амазонок! Отказывается». Алхимик подумал, вспомнил, что говорила принцесса, и согласился. Очень уж ему хотелось наказать короля за неуважение к времени. Он достал разные волшебные снадобья, магические кристаллы и принялся колдовать. Вспыхивало разноцветное пламя, по стенам метались страшные тени, свистело и ухало, метались сквозняки, забившиеся в угол король только крестился и тихонько охал. Пламя вспыхнуло в последний раз и погасло. — Все, — сказал алхимик. — Разбили вы его 20 лет назад. — Ура! — закричал Карл Задира и пустился в пляс. — Да здравствует алхимия, царица наук! Они вышли из подвала, король поймал бегущего куда-то слугу и спросил. — Помнишь такого короля, Генриха Драчуна? — А как же! — сказал слуга, нетерпеливо притопывая. — Ваше Величество, его разбили 20 лет назад у Савиного ручья. Он в том ручье с горя и утопился. — Ура! — завопил король и снова пустился в пляс, а, наплясавшись, спросил слугу. — Слушай, а куда это ты бежишь? — Ну как же, — сказал слуга. — На вас ведь пошел войной король Петр Скуламет и уже на голову разбил всю нашу армию. Вот мы и разбегаемся. Кто его знает, что ему в голову насчет нас придет. Побежал я, а то там всю золотую посуду растащит, мне не останется. И убежал. — То есть как это Петр Скуламет? — заорал король. — Какой может быть Петр Скуламет, если Генрих Драчун его разбил 18 лет назад у Барсучьего холма? Да там Петр с горя и повесился. Ты что натворил, шарлатан? Я же вас предупреждал насчет побочных эффектов, — сказал алхимик. Из-за того, что вы 20 лет назад разбили Генриха, он 18 лет назад не разбил Петера, и Петр стал вашим главным противником. С временем нужно обращаться очень осторожно. Он поклонился и ушел, оставив Карла Задиру биться головой о стену. С ним ушла и принцесса, и, насколько нам известно, они долго и счастливо жили в старой башне, и в дождливые вечера крокодил исполнял для них лирические песни и комические куплеты в собственном сопровождении на лютне. А Карл Задир устроился фонарщиком при городской ратуше. Работа не пыльная, он пополнел, отпустил бороду, женился на вдове мельника. Королева, как мы помним, давно от него убежала. Он часто бывает в трактире под Золотым гусем, попивает пиво и поигрывает в трик-трак —